Глава 44. Зейн. «Здесь Агата», — тихо сообщает Булат. «Охрана не стала останавливать хозяйку». «То есть как?» — оборачиваюсь к нему. «Ты в своем уме?» Замершее на мгновение сердце срывается в опасный галоп. Эхо его ударов отдается в барабанных перепонках, немного оглушая. «А как ты хочешь?» — огрызается друг. — Никто же не знает, что их две. Говорить ты запретил. Все это логично и правильно, но чертовски глупо. Сам себя подставил. Идиота кусок. Прикрываю глаза и провожу ладонью по лицу. Во всем есть свои нюансы. И, думая о будущем, я ставлю под угрозу настоящее. Напрасно. Слишком дорогая цена. «Булат!» Не успеваю договорить. Звук выстрела отчетливо раздается наверху. Вздрагиваю от неожиданности и срываюсь с места. Друг догоняет на лестнице, даже обгоняет. И, сжав в руке ствол, решительно толкает дверь спальни. «Не двигаться никому!» Вваливаюсь следом и застываю в недоумении. Пистолет валяется на полу. Святослав скрутил и крепко держит Агату, а Ирина без сознания у Дамира на руках. «Что у вас тут?» — за меня спрашивает Булат. «Нейтрализовали», — хмыкает довольно Святослав. «Откуда только взялся здесь?» «Зейн!» — жалобно пищит Агата и умоляюще протягивает ко мне руки, но я игнорирую ее и иду к Яре. «Что с ней? Надо вызвать врача». «Все в порядке», — отчитывается Дамир. «Переволновалась. Я успел поймать». Забираю у него свою драгоценную девочку и, крепко прижав к себе, присаживаюсь на кровать. Вдыхаю ставший родным запах и только сейчас начинаю дышать свободно. Яра судорожно всхлипывает и открывает глаза. «Все хорошо». Шепчу жадно и зарываюсь пальцами в огненные волосы своей девочки. «Я рядом, с тобой. Никогда тебя больше не оставлю». «Спасибо». Холодные губы мягко касаются щеки, а я прикрываю глаза, растворяясь в этой нежности без остатка. Ничего не существует в этот момент. Только я и она. Ничего больше не надо. Лишь бы и дальше чувствовать ее, дышать ей. «Зейн!» — требовательно зовет Агата. «Как ты можешь? У нас же семья!» «Надо же!» — вспомнила. «А я уж думал, амнезия прогрессирует. У нас с тобой нет ничего общего». Цежу сквозь зубы, сильнее обнимая Ирину. «Ты не заслужила ничего из того, что я тебе давал. Не хочется вести этот грязный разговор при Яре. Она уж точно не заслужила этого». «А как же Марьям? Я ее мать!» Агата давит на совесть. «Но у меня ее нет. Я уничтожил эту ненужную опцию по отношению к этой женщине». «Суррогатная», — ехидно ухмыляюсь я. «Твои услуги щедро оплачены наперед. Я не позволю забрать у меня ребенка!» Агата вновь рвется ко мне. «Пора заканчивать этот спектакль. Тем более, что зрители устали. Смешно!» Осторожно перекладываю Яру на кровать и поднимаюсь на ноги. «Останься с Ириной!» Прошу Святослава, а сам беру Агату за шкирку и тащу из комнаты. «Не хочу, чтобы Яра видела всю эту дичь. Нет, я не собираюсь жестить и марать руки, но Агата вряд ли будет душкой. Все то дерьмо, которым она наполнена до краев, польется изо всех щелей». «Прекрати! Я не вещь!» Дергается она в жалкой попытке вырваться, но я держу крепко и невозмутимо иду по коридору. «Кажется, ты забыла, из какого болота я тебя вытащил. Ты никто, и звать тебя никак. Когда ты успела в себя поверить?» Встряхиваю, как нашкодившего котенка, и спускаюсь по лестнице, волоча ее за собой. «Зейн, давай поговорим!» Агата цепляется за меня. «Я все осознала и...» «Тварь ты неблагодарная!» Швыряю на пол в своем кабинете и нависаю сверху. «Чего ж тебе не хватало?» «Я чудовище? Возможно. Но мое терпение не безгранично, и сегодня, в тот самый момент, когда эта тварь направила пистолет на Ирину, оно лопнуло окончательно и бесповоротно». «Прости меня!» Агата на коленях ползет ко мне, обнимает ноги и умоляюще заглядывает в глаза. «Все, что угодно сделаю!» Начинаю заливисто смеяться. Поздно опомнилась. Слишком поздно. «Ты уже сделала, когда связалась с Мурадом». Грубо отталкиваю ее от себя. «На что ты надеялась? На наследство? Серьезно? Где твой мозг, Агата?» Она просто не знает, что в случае моей смерти не получит ни рубля. Опеку над Марьям оформят родители или братья, наследство тоже перейдет им. Наша семья защищена от подобных сук жестким брачным контрактом. Только Агата не удосужилась его изучить, прежде чем подписывала. «Нет, все не так!» Агата лихорадочно качает головой. «Он меня заставил! Пригрозил!» Сочиняет на ходу и надеется, что я поверю. Чушь какая. «А Барский?» «Это тоже Мурат!» Ее глаза мечутся по моему лицу. «Он хотел тебя подставить с наркотиками, а потом с убийством. Я здесь ни при чем». И тут я начинаю понимать, насколько она погрязла в этом дерьме. Прогнила насквозь и опустилась на самое дно. От жадности и алчности. Стоило оно того. «Какая же ты тупая!» Сжимаю переносицу пальцами и прошу Булата. «Забери ее. Калану или... мне все равно». Отворачиваюсь к окну и смотрю куда-то вдаль. У моей жены нет сестры-близняшки. И не было никогда. «Я понял». Булат, судя по звукам, скручивает Агату. «Нет, нет, нет, пожалуйста, Зейн, пожалей меня!» Ревет она навзрыд. «За все, что между нами было!» «Что было-то?» Разворачиваюсь и равнодушно смотрю на то, как мой безопасник уводит ее. Ничего не шевелится в душе. Ни грамма жалости не просыпается. Все давно умерло, а может, и не жило никогда. Надеюсь больше никогда не увидеть эту женщину. А что с ней станет, мне все равно. Пусть старший решает. Я для себя уже все понял.